Фиолетовая мистика. Ты уцепишься за любую бредовую фантазию, заплатишь деньги, если тебе обоснуют ожирение порчей или посоветуют худеть только в определенное время года в соответствии с натальной картой. Будешь ходить к колдунам, заговаривать проклятущие килограммы и... Это поможет, да. Примерно 25% фиолетовых это помогает. И результаты действительно очевидны, причем в вопросах не только ожирения, но и денег, отношений, карьеры. Вот только статистические 25% успеха ровно те же, что и при использовании гипноза в вопросах коучинга и психотерапии. Остальное — нестойкий результат или полный провал. Так чем занимается гадалка или связной с космической энергией, и откуда я это знаю? Я имею право об этом говорить, так как был во всех трех воплощениях. Фиолетовый невротик, постоянный клиент бабок и целителей, целитель-гипнолог. Я не только видел свою статистику, но и мог наблюдать за коллегами по цеху. Я был на фиолетовом уровне и вечно болел. Разумеется, меня сглазили, навели порчу на мою маму, когда она была беременна, приворожили и что-то подкинули во двор. То, что двора не было, и я жил в квартире, на тот момент не смущало. Я так долго лечился, что как-то по совету приятелей пошел с психосоматикой, когда еще не знал этого слова, к психологу, которая оказалась парапсихологом и за один сеанс, пощелкав пальцами, решила весьма неприятную проблему, которая могла иметь серьезные последствия. Я был очарован ее методом. Воск в воде и мак в рукаве вмиг исчезли из моей жизни. Зато внезапно выяснилось, что я сверхчувствителен и могу сам успешно работать целителем после обучения в Институте парапсихологии. Институт парапсихологии. Извините, а какой сейчас век? Но я продолжал идти за своей гуру, увлекаясь другими методами, так как не мог противостоять принципу авторитета, который на меня действовал только потому, что парапсихолог в прошлом была врачом, причем заведующей отделением. Ее методы мне действительно помогли. Кстати, интересный феномен, наблюдаемый во всех подобных системах оздоровительных практик, который меня сильно настораживал, одним из первых, это то, что с каждым новым обращением по той же самой всплывающей проблеме или новое положительное действие сильно ослабевает. Чакры, потоки восходящей и нисходящей энергии, психотропное оружие, Де-Ир, метод привычности, Гоч, особая любовь, энеология, ритмология с ее методом И-7.0 позиционируется как чуть ли не желто-бирюзовый метод управления реальностью, и ведь работают в какой-то степени или до определенного момента. Мое любопытство фиксировало меня на всем этом. Мой пытливый ум не соглашался просто верить, но и не уходил в отрицание. Потребовались годы погружения, чтобы понять, как создаются религиозные течения 21 века. Под видом управления реальностью и исцеляющих практик эти организации совершенно легально собирают полные залы и стадионы, где, хотя и со скрипом, но роняют на фиолетовый уровень даже оранжевых. Осторожнее с некоторыми бизнес-тренингами. Все чинно, цивильно и дорого, но не пройдет и полугода, как ты поймешь, что тебя посвятили саентологи, используя давно избитые приемы психологии влияния. Как видишь, я в теме и долгое время не мог даже представить, что можно обойтись без поста и святой воды. Представляешь себе кашу в голове? Думаю, да. Каша в голове неизбежно возникает из противоречия систем мышления и ценностей, и при несостыковках с реальностью вызывает серьезный внутренний конфликт, который приводит к неврозам и психозам и могут проявляться в нарушении пищевого поведения в том числе. К здоровью два пути. Первый — это правда. Веруешь — соблюдай и соответствуй. Не ври в первую очередь себе, если притворяешься, отдавая себе в этом отчет. Научись видеть целесообразность и перестань ее стесняться. Второй путь — это уйти в глухую оборону от реальности в иллюзии, а не со стыковки в системах избранного культа объяснять себе недостатком веры, собственными ошибками в соблюдении ритуалов и нарушением регламента произнесения мантр.